души рука Христа касается, и она восторженно поет. Песнь еще одна на свет рождается, песня о том, кто счастье нам дает. Песнь еще одна на свет рождается, песня о том, кто счастье нам дает. О тебе поются до весенней трелью звонких птичьих голосов. Я хочу воспеть спасение. Жаль, что нет таких на свете слов. Твой привет мне льется ароматами всех полей цветущих и садов, всегда порвав с мирскими взглядами, принял я навек твою любовь. Я любовь великую, беспрежную нахожу во всем, что видит взор. И люблю любовью самой нежною я того, кто снял грехом озор. Струн души рука Христа касается, и она восторженно поет. Пусть вовеки песня не кончается, песня о том, кто счастье нам дает. Пусть вовеки песня не кончается, счастье нам дает.